Грусть не уходила из ее глаз. «Брэд, я не хочу об этом говорить. Моя цель куда более глобальная. А в офисе я пропадаю по одной причине». Вопросительно приподнял брови Грин. «Финансовый рынок ведет себя иначе, чем в прошлые разы». «Карлос?» «Возможно, но...» «Хелен, я не люблю этого. Если начала, то заканчивай. Не нужно этих «но» и прочей недосказанности». «Брэд, мне кажется, что работает не Карлос. Как бы тебе пояснить?» Она задумчиво помассировала подбородок. «У брокеров есть свой стиль. За долгие годы в этом бизнесе я научилась его различать. Так вот, Карлос нетерпелив. Он гонится за крупными барышами. Если бы он снова начал торговать, уверена, что он не сдержался бы и вложил бы деньги в сверхприбыльные венчурные активы. А тут словно действует целая финансовая корпорация через множество подставных фирм и агентов. И эти ребята явно знают о рыночных веяниях, но торгуют осторожно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания». «Любопытно», — Брэд задумался. «Хелен, у меня есть гипотеза». «Интересно выслушать». «Те, кто освободил Карлоса и подчистили за ним цифровые следы, наверняка сделали это не в благотворительных целях. Вероятно, это был кто-то, поверивший в то, что Карлос является путешественником во времени. Этого финансового махинатора раскрутили на информацию, а теперь ею пользуются. Более того, я думаю, что Карлосу специально устроили подставу с федералами, чтобы легче его склонить к сотрудничеству. И в этом замешаны те хакеры, которые взломали мой ноутбук». Митчелл потерла виски. «Дьявол, Брэд, как бы это бредово ни звучало, но похоже на правду. Знаешь что?» «Что?» «Нам нужно отдохнуть. Ты говорил, что у тебя есть дом на Аляске?» «Есть». «И места там красивые?» «Лучшие в мире. Прекрасные леса, горы и озера. Хочешь слетать на мою родину?» «Было бы неплохо. Признаться честно, раньше я в этом штате не была. Брэд, а правду говорят, что на Аляске снег — закуска?» «Не всех цветов». Следующие годы пролетели подобно мановению ветра. Хелен была занята своими наиважнейшими задачами, о которых не хотела говорить своему спутнику. Но Брэд видел общую картину. Он заметил, что девушка вкладывает большие средства в медицинские исследования, спонсирует связанные с медициной научные отрасли, часто встречается с учеными от медицины. Грин не мог сложить до конца пазл. Со стороны выглядело так, словно Митчелл желает помочь человечеству путем развития медицины. Вместе с тем, что она не хотела заводить детей, он предположил, что в одной из прошлых жизней у Хелен произошла неприятная история. Возможно, у нее ребенок родился с серьезным врожденным заболеванием и погиб, оставив женщине психологическую травму. Возможно, что-то еще. Впрочем, он уважал чувства своей девушки, поэтому старался не лезть в болезненную для нее тему. Официально оформлять отношения они не спешили. Оба взрослые и переросли необходимость подписания каких-то бумажек для совместного проживания. Зачем? Разве что-то изменится от того, что они о своих отношениях заявят правительству. Официальный брак требуется обычным людям, и то, по большей части, девушкам. Мужчины себя и так неплохо чувствуют. Девушки не такие. Большинство из них не будут чувствовать психологического комфорта, если отношения официально не завизированы. Тут и уверенность в имущественных правах, и желание покрепче привязать к себе парня. С Брэдом и Хелен все несколько иначе. Мало того, что они прожили в совокупности больше 100 лет каждый, так еще один мультимиллионер, а другая — мультимиллиардерша. Кто кого в такой ситуации должен привязывать? Ни один из них не испытывал дискомфорта. Их обоих устраивали такие отношения. Когда в 2009 году появился биткоин, у команды Брэда уже была готова альтернативная криптовалюта. Xcash появился почти одновременно с биткоином. Вот только на этот раз все было иначе, чем помнил Брэд. Биткоины сразу же кто-то начал майнить с безумной самоотдачей на дорогостоящем оборудовании. В то же время Xcash только начали обсуждать гики на компьютерных форумах. Брэду это сразу сказало о наличии еще одного или нескольких путешественников во времени. Реально заинтересованный в криптовалютах человек стал бы майнить обе виртуальные монеты. Тут же действовал тот, кто был уверен в коммерческом успехе биткоина и разбирался в майнинге. Вначале, благодаря активным майнерам, начал набирать популярность биткоин. Хелен подсуетилась и с помощью команды Брэда создала биржу криптовалют. И когда биткоин и Xcash начали торговаться за реальные деньги, отношение к ним изменилось. Стали появляться профессиональные майнеры, венчурные инвесторы и спекулянты. Брэд знал о будущих проблемах криптовалютных бирж. Они часто подвергались взломам хакерами с целью кражи виртуальных денег. Но он не зря последние годы изучал способы взлома и защиты данных. В одиночку и даже втроем с парнями сложно справиться с созданием полноценной и эффективной защиты биржи. Но эта проблема решилась. Хелен, являясь крупным воротилой бизнеса, на мелочи не разменивалась. Она сразу инвестировала в криптовалютную биржу 40 миллионов долларов. Этого с лихвой хватило на создание компании с регистрацией в Швейцарии, аренду офиса и найм большого штата сотрудников, в основном программистов. Руководителем компании стал Брэд. Помощниками-заместителями он привлек друзей из Массачусетского технологического. Xcash еще не скоро сделает их богатыми, а кушать хочется всегда. Парни с радостью согласились на предложенные должности, поскольку зарплаты там были соответствующие. На таких ключевых местах, как считал Грин, должны находиться проверенные люди, которым можно доверять. А еще парням была обещана небольшая доля в компании, если они будут эффективно справляться с обязанностями. А в будущем Брэд планировал передать бразды правления одному из них. Быть большим боссом с его внешностью оказалось непросто. К тому же парень не забывал о таинственной и могущественной группировке хакеров. Грин был уверен, что всех принятых параноидальных мер безопасности недостаточно, чтобы защитить данные от взлома со стороны этих ребят. Они на голову выше всех ныне существующих компьютерных взломщиков, словно опытнейшие хакеры из далекого будущего, для которых потуги современных программистов подобны навыкам детсадовцев. Грин посвятил годы совершенствованию своих навыков программиста в области защиты и взлома данных. Он, как одержимый, искал всю доступную информацию по этой теме. Но знание одной теории не сделает человека специалистом. Поэтому он практиковался во взломе втайне ото всех, включая Митчелл. И, естественно, Брэд соблюдал всевозможные меры предосторожности. Ему не хотелось снова попасть за решетку. Свои возросшие навыки хакера он применял официально, улучшая защиту криптовалютной биржи. На месте руководителя биржи его сменил один из товарищей. Та уже через несколько лет после создания начала приносить доход, и к настоящему времени, 2021 года, мягко говоря, давно окупила себя. На самом деле она приносит очень солидный доход. Xcash выстрелил. Вначале эта криптовалюта немного отставала по котировкам от биткоина, но потом сравнялась с ним. Эти две электронные валюты шли примерно нос к носу. Брэд в самом начале запуска биржи инвестировал в биткоины. Затем, когда появились новые криптовалюты, на самом начальном этапе инвестировал в них. В общей сложности он вложил в 20 самых перспективных криптовалют несколько миллионов долларов, которые превратились в баснословную сумму со многими нулями. То же самое сделала Митчелл. Она заработала больше своего парня, но их состояния были примерно равны, поскольку Хелен огромные средства инвестировала в медицину. Эти инвестиции не приносили прибыли, лишь пожирали деньги, подобно черной дыре. В противном случае она являлась бы самым богатым человеком на планете. 22-й год стал очень странным. Ну, очень странным. Так считали и Брэд, и Хелен. Они заметили, как сменился политический курс многих стран. Соединенные Штаты стали выводить войска из дальних стран. Стали стихать военные конфликты. Самые крупные государства стали более тесно сотрудничать и идти навстречу друг другу. США резко сменила политику противостояния русским, как мировому злу, на сближение с Россией. Они начали на самом деле бороться с террористами. От этого у Грина зашевелилась паранойя. Он заподозрил во всем этом заговор, в котором приняла участие та самая таинственная группа хакеров. Доказать последнее он не мог, но косвенные доказательства для себя заполучил. Он нашел качественно подтертые следы того, что кто-то удаленно копался в его ноутбуке. Том самом ноутбуке, под который он на протяжении многих лет старательно модернизировал операционную систему, заточенную против обнаружения и взлома. Такие же следы были на компьютерах Хелен, руководителей криптовалютной биржи и топ-менеджмента корпорации Митчелл. А 30 октября 2023 года Хелен изменилась. На первый взгляд, изменения были незаметны. Но Брэд за 22 года совместной жизни хорошо узнал свою спутницу. Глава 13. С первого взгляда с Хелен вроде все было точно так же, как и всегда. Та же моторика, те же голос и манера речи. В быту и в бизнесе она вела себя как обычно, но все же Брэд ощущал некую фальшь. Во-первых, она стала меньше говорить о работе. Обычно она вечером старалась выговориться, рассказывала об очередных медицинских фондах, которые поддержала. Второй звоночек, что что-то не так, прозвучал в постели. Хелен была страстной. Она всеми силами пыталась доставить ему удовольствие, но это было как-то не так. Она позволила ему несколько больше обычного, чего никогда не допускала, опасаясь травм. Брэду сложно было облечь свои ощущения в слова, но Хелен была какая-то не такая. Обдумывая поведение супруги, пусть их отношения и не зарегистрированы, он находил много отличий. При внешней эмоциональности ее глаза стали мертвыми и безжизненными, ее тело будто стало прочнее и сильнее. Но главное, исчезли ее страхи, которые она скрывала ото всех, даже от Брэда, хотя он о ее фобиях давно догадался. Хелен страдала нозофобией, иррациональным страхом развития угрожающих жизни заболеваний, и травмофобией, боязнью получить травму. Поэтому она никогда не допускала анального секса, избегала в постели опасных для здоровья поз, не поднимала тяжестей и двигалась с осторожностью старушки. С той самой пятницы Хелен будто подменили. Она перестала двигаться так, словно боится удариться и упасть. Секс стал разнузданным, словно у бесстрашной порнозвезды, которая может одновременно принять в себя 5 чернокожих мужчин с огромными приборами. Брэд провел несколько экспериментов. Он заказал в магазине с доставкой на дом гантели и перед сном положил их у выхода из спальни перед дверным проемом, чтобы они мешались. Утром Хелен выскользнула из постели и пошла на выход из спальни. Заметив препятствие, она спокойно убрала в сторону обе гантели, каждая из которых весила по 30 килограммов. И это миниатюрная шатенка весом 50 килограммов, которая не утруждала себя физическими упражнениями. При этом она даже не напряглась и, что совсем уж удивительно, ничего не сказала Брэду. Раньше за такой фокус она много чего высказала бы парню. И уж тем более сама к гантелям ни за что не притронулась бы. Как минимум, она должна была поинтересоваться, откуда взялись гантели и какого дьявола Брэд их разбрасывает по дому. Но ничего подобного не прозвучало. Вначале Брэд подумал, что Хелен не просто так вкладывала много денег в медицину. Он заподозрил ее в использовании сыворотки суперсолдата или каких-то иных изменениях своего организма. Но это не объясняло резкого изменения поведения. От старых привычек так быстро не отвыкают. Днем он заказал несколько секс-игрушек, после чего ночью в постели провел еще один эксперимент, позволив себе еще больше обычного. Он несколько раз болезненно ущипнул девушку и намеренно попытался оставить несколько засосов. Потом и вовсе предложил жесткий секс с плеткой, на что, с удивлением, получил согласие. Но ни во время экзекуции, ни после этого, ни утром он не обнаружил никаких следов от своей деятельности, ни единой травмы. И это было весьма и весьма подозрительно. Как и то, что ему за такие действия и предложения Хелен не прополоскала мозг с моющим средством, как это должно было быть. За завтраком Митчелл ему мило улыбалась и спокойно сидела на попе, словно он ночью со всей силы не хлестал ее плеткой по заднице. «Брэд, милый, ты задумывался о том, чтобы стать папой?» Брэд напрягся. Обычно это он заводил такие разговоры, но прекратил лет 10 назад, когда понял их бесперспективность ввиду очередной фобии супруги иметь детей. «Эллен, тебе 43 года. Какие дети? Ты сильно рискуешь рожать в этом возрасте». «Я не говорила тебе, но...» Она печально вздохнула, но Брэда этим было не обмануть. Несмотря на яркую мимику, изображающую грусть, глаза девушки оставались ледяными и безжизненными. «Я уже давно не могу иметь детей». Брэд в это не поверил. Хелен ему рассказывала о своей семье в первой жизни. Тогда она не имела проблем с рождением. И в этой жизни не имела таких проблем. Но детей заводить не хотела, о чем неоднократно упоминала во время подобных бесед. Но он улыбнулся в ответ и кивнул. «Интересная информация. К чему этот разговор?» «Милый, я хочу ребенка. Хочу, чтобы у нас был наследник, который унаследует мое состояние после моей гибели. Я не вечна. Ты тоже это понимаешь?» «Понимаю». Внутри Брэда словно сжалась пружина. Этот разговор его напрягал, словно море вокруг, плавание в котором он всячески избегал. Лежать на пляже и смотреть на него он мог, а забраться глубже, чем по пояс, заставить себя не был способен. «Но ты же только что сказала, что не можешь иметь детей». Ему казалось подозрительным, что путешественница во времени задумалась о наследниках. Зная о том, что после смерти возродишься в прошлом и начнешь все сначала, легче относишься к отсутствию наследников. «Да, Брэд, но мы можем найти выход. В молодости, когда у меня наметились проблемы со здоровьем, я, по совету знакомых медиков, заморозила свои яйцеклетки. Мы можем воспользоваться суррогатным материнством». «Я давно тебе предлагал использовать суррогатную мать. А ты отказалась. Что изменилось, Хелен?» «Я передумала, милый». Она мягко улыбалась, но глаза по-прежнему оставались ледышками. «Однажды я задумалась над нашим будущим и осознала хрупкость бытия. Мы не вечные, Брэд. Рано или поздно мы умрем. Мы вложили много сил в бизнес. Жалко будет оставить наше детище неизвестно кому. Пусть лучше это будет наш ребенок, а лучше несколько детишек. Брэд, я хочу много детей. Двоих, троих, семерых, а лучше 30. Как тебе такое, милый?» «Ты же шутишь, да? Троих детишек я еще могу понять, но 30? «Конечно шучу!» Хелен ненатурально засмеялась. «Трех малышей нам за глаза. Если ты согласен, я договорюсь с клиникой, которая занимается суррогатным материнством. Тебе нужно будет подъехать туда и сдать свое семя». «Окей». Тем же днем Митчелл дала ему адрес клиники. Брэд развил бурную деятельность. Во-первых, он взломал сервер клиники репродукции. Там он обнаружил данные о том, как Хелен сдала яйцеклетки в 98-м году, как только ей исполнилось 18. Брэд этому не поверил. Он был уверен, что Хелен рассказала бы ему об этом. К тому же в том возрасте ей было не до того. Она в то время в первой жизни училась в Гарварде. Гарвардский университет расположен в Кембридже, штате Массачусетс. А клиника, по странному стечению обстоятельств, находится в получасе езды от их дома в Сан-Франциско, что далековато от Кембриджа, в 3000 милях на другом конце страны. Даже если Хелен, по совету доктора, захотела бы сдать на хранение свои яйцеклетки, то она полетела бы домой, к родителям, в Чикаго, а не в Сан-Франциско. Грин стал внимательно проверять данные на сервере клиники и обнаружил знакомый почерк компьютерного взлома, как на своем ноутбуке. После этого он уверился в том, что это фальшивка. Вот только кто и зачем стал бы подделывать такую информацию? Кому и для чего понадобились дети от него, Брэда Грина, малоизвестного миллиардера? Но больше всего его беспокоил вопрос о том, кто занимает место Хелен и куда она делась? Жива ли? Он не верил в то, что рядом с ним живет Митчелл. Это была копия, искусный двойник. Несколько проверочных бесед доказали это, поскольку фальшивка не знала того, что знали только Грин и Митчелл. Брэд, в отсутствие супруги, пока та была на работе, продолжая исправно руководить гигантской финансовой корпорацией, снял отпечатки пальцев со стакана, из которого она утром пила, и сравнил с отпечатками из облачного хранилища. Там хранились ее отпечатки пальцев в копии дампа памяти смартфона. Его поразила стопроцентная идентичность отпечатков пальцев. Из этого следовало, что либо он параноик, либо преступники отлично подготовили двойника. Помимо обучения моторике и манере речи, как у оригинальной Хелен, они сделали двойнику пластическую операцию по смене отпечатков пальцев и внешности. Одного Брэд не мог понять. Почему девушка не получает травм? Это уже попахивало мистикой, а Брэд в мистику не верил, несмотря на путешествие во времени. В клинику он все же наведался и в приватной беседе за приличное вознаграждение потребовал от главного врача часть яйцеклеток Хелен на генетический анализ. Тот пошел навстречу богатому клиенту и материал выдал. Не каждый устоит перед своей годовой зарплатой наличными в конверте. Брэд анонимно обратился за генетической экспертизой и заплатил за срочность. В качестве исходника он выдал яйцеклетки из клиники, волосы Хелен с ее старой расчески и несколько волосинок двойника, вырванных во время жесткого секса. Срочный анализ длился целый день. Обычный срок генетической экспертизы составляет 72 часа. Вечером к Брэду вышел доктор Коннорс, плотный 40-летний мужчина-брюнет с небольшим брюшком, на котором натянулся белый медицинский халат. Мужчина выглядел усталым и раздраженным. «Парень, готовы результаты анализов?» Протянул он ему черную папку. Раскрыв ее, Брэд ничего не понял в медицинской терминологии. «Можно своими словами, доктор Коннорс?» «Образцы А и Б имеют сходство 99%. То есть принадлежат одному и тому же человеку. Если ты хотел установить материнство, то нужно было давать материалы матери и свои, а не только ее. А образец В?» Уголки губ Коннорса раздраженно дернулись. «Это не генетический материал, мальчик. Образец В является синтетическим материалом. Вероятно, это волосы с искусственного парика. По пластику мы еще не научились устанавливать родство». «По пластику, значит?» — заледенело нутро Брэда. «Спасибо, доктор Коннорс». Покидал клинику он с кашей в голове. Выходило, что двойник носит парик, хотя он этого не замечал. Но более удивительно то, что яйцеклетки на самом деле принадлежат Хелен, и это ставило Брэда в тупик. Он не мог понять, зачем кому-то понадобились дети от него и Хелен. Напрашивался один вывод — сделать их наследниками гигантского состояния обоих миллиардеров. Когда появятся дети, его и Хелен могут убить. К детям приставят опекуна, который будет распоряжаться их имуществом. Эта версия развалилась под напором фактов. Двойник Хелен уже получила доступ к ее состоянию и живет в ее доме под одной с ним крышей. Подходя к своему алому Феррари, Брэд скорректировал версию. Он вычеркнул из уравнения Митчелл как потенциально мертвую. По новой гипотезе выходило, что к похищению и подмене Хелен готовились давно, изучили ее привычки, следили за ними на протяжении длительного срока, но начали заниматься этим не раньше 2 лет назад, поскольку более ранние сведения об их с Хелен отношениях двойнику неизвестны. Затем подготовили двойника, а Хелен похитили. Возможно, такой трюк хотели повторить и с Брэдом, но не вышло из-за его специфической внешности. Пока найдешь похожего подростка, пока его подготовишь, он успеет вырасти и перестанет быть похожим. Это его и спасло от подмены на уже его двойника неизвестными махинаторами. Но они подготовили иной план. У похищенной Хелен изъяли яйцеклетки, а Брэда стали уговаривать сделать детишек. И ведь на самом деле дети получатся его и Хелен, несмотря на то, что она отправилась в начало петли времени. И когда будут дети, от Брэда избавятся. Двойник Митчелл будет считаться мамой их с Хелен детей. Дети унаследуют его состояние, следовательно, двойник получит к нему доступ. Вот схема и завершится. Неизвестные махинаторы завладеют состояниями обоих миллиардеров. Если бы они официально узаконили отношения, Брэд был уверен, что его бы убили. В таком случае двойник Митчелл получил бы в наследство его состояние без более хитроумных схем. Проблема в том, что к властям обращаться бесполезно, даже вредно. Учитывая возможности той самой бригады хакеров, уши которой торчат из этой схемы, становится грустно. Они могут доставить ему массу проблем. Самый простой пример — сольют компромат федералам. У любого миллиардера найдутся темные пятна на приличный тюремный срок, особенно с учетом незаконных увлечений Брэда компьютерным взломом. Но и без этого хакеры могут превратить жизнь Грина в ад, уничтожив его личность и счета в цифровом виде, как это они проделали с Карлосом. Он моментально превратится из миллиардера в бомжа, и это в лучшем случае. В расстроенном состоянии он вернулся домой, где его улыбкой встречала фальшивая Хелен. Он натянуто улыбнулся в ответ. Брэду стало страшно. Очень страшно. Он не знал, как поступить. Хелен уже не спасти, но он не переживал по поводу ее гибели. Для нее, как и для него, смерть — начало нового путешествия. Она возродится в прошлом. Он зацепился за эту мысль, и тут же на него накатило спокойствие. Чего бояться, если максимум ему грозит перезагрузка? А раз так, то остается докопаться до сути. Выяснить все про тех, кто влез в его жизнь, чтобы такого не повторилось. А пока он решил притвориться, будто ничего не происходит, словно он не заметил подмены. «Брэд, как прошел день?» Он вздрогнул от голоса Хелен. Вот еще одна странность. Если внешность можно объяснить пластикой, как и отпечатки пальцев, то каким образом преступники добились идентичного тембра голоса? Специально искали девушку, которая похожа внешне и имеет такой же голос, или какая-то операция на голосовых связках? Суетно, но в целом плодотворно. Ты был в клинике, милый? Да, но пока я не принял окончательного решения. Просто осмотрелся. Дети — цветы жизни. Брэд, подумай о том, какие у нас получатся прелестные малыши. Все время думай об этом. Брэд. Что? Смотри мне в глаза. Грин уставился в глаза двойника Хелен, словно заяц, загипнотизированный питоном. Он не нашел в себе сил сопротивляться ее голосу, который приобрел резкие командные нотки. Он готов был поклясться, что глаза девушки замигали потусторонним светом. Именно замигали огоньками в каком-то завораживающем ритме. Он не мог отвести взора, его будто затягивало в омут. У него пропали реакции на внешние раздражители. Все внимание парня сосредоточилось на словах девушки. «Ты хочешь завести троих детей. Завтра ты поедешь в клинику репродукции и сдашь свое семя. Я досчитаю до трех. На счет три ты забудешь все, что происходило после своей фразы. Все время думай об этом и выйдешь из состояния гипнотического транса. Раз, два, три». Брэд заполошно заморгал и дернулся. Ему казалось, что он задумался, глубоко погрузившись в свои мысли. Он забыл про огоньки в глазах двойника Хелен и о том, что она ему говорила в состоянии гипнотического транса. «А что ты сказала? Будешь ужинать, милый?» Словно ни в чем не бывало, мило улыбалась ему Митчелл. «Не откажусь. Я тут подумал, что завтра наведаюсь в клинику. Заведем сразу троих детишек». «Отлично, милый». Брэд удивился своему предложению. Еще недавно он боялся заводить детей, поскольку это грозило ему гибелью, а тут внезапно изменил свое мнение. У него загудело в висках. Поморщившись от мигрени, он пошел на кухню. На следующий день Брэд сам, без угроз и понуканий, поехал в клинику и сдал все, что нужно, чтобы сделать детишек. Домой он возвращался задумчивым и с больной головой. Он поступал вопреки собственным суждениям, но стоило над этим задуматься, как начиналась мигрень. Открыв входную дверь, он удивился, обнаружив двойника жены дома. Она с нежной улыбкой примерной супруги двинулась ему навстречу. «Эллен, разве ты не должна быть на работе?» «Милый, я оптимизировала все управленческие процессы. Теперь бизнес не требует столько же внимания, как раньше. Теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Давно было пора это сделать. Могу и тебе помочь». Если бы ему такое предложила настоящая Митчелл, он бы согласился. Но такое предложение от двойника напрягало. «Нет, спасибо. У меня бизнес и так неплохо оптимизирован. Я был в клинике. Там все готово». «Я знаю, дорогой». Нежно обняла она его и поцеловала. «Мне уже позвонили. Я отобрала трех здоровых суррогатных матерей и уже заключила с ними контракты. Им сегодня же проведут внедрение оплодотворенных яйцеклеток». «Шустро! К чему такая спешка?» «Просто хочу поскорее стать мамой». Глава 14. Брэд старательно изображал ничего не подозревающего простофилю. Двойник старательно изображала Хелен, любящую и страстную супругу. Со стороны могло показаться, что у них идеальная семья, если не знать о буре в душе Грина. Там эмоции зашкаливали. Больше всего он хотел сбежать из дома куда подальше, например, в самую далекую глушь родного штата. Это было вполне реально. Он мог бы спрятаться так, что даже вездесущие хакеры его не нашли бы. В этом ему помогли бы заначка с наличными, обезличенные криптовалюты и жизнь в глуши без интернета. Но то, что произошло в одной жизни, может случиться в следующих. Если отступить сейчас, пуститься в бега, то всегда будешь проигрывать неизвестным врагам. Брэд собирался узнать врага в лицо, чтобы знать, от кого защищаться. И для начала он собирался найти следящие устройства. Ему пришлось постараться с покупкой через третьи лица различного оборудования. Затем все это следовало замаскировать и под видом рядовых вещей доставить домой. На подготовку он потратил месяц. В это время три разных женщины вынашивали его и Хелен детей. Грин ощущал, как вместе с близостью рождения деток с каждым часом приближается день его смерти. Но спешить было нельзя, чтобы не допускать ошибок и не навести наблюдателей на подозрения. И вот настал момент X. Брэд заперся с ноутбуком в туалете для прислуги, который до этого проверил на жучки. Это был особый ноутбук, модернизированный им лично, как программно, так и физически. Стандартный канал интернета в нем заменен на самодельное устройство с другой частотой, под которое пришлось писать драйвера. Отсутствует подключение к интернету, зато есть подключение к локальной сети, работающей на той же частоте. С помощью ноутбука Грин активировал спрятанное по всему дому и замаскированное оборудование, которое после этого начало искать радиоканалы. И оно нашло один неизвестный передатчик с незнакомым типом шифрования. На этом радиоканале шел активный двухсторонний обмен данными, которые стали перехватывать приборы парня. Ему стало предельно ясно. Это оно. То есть то самое шпионское оборудование, которое посылает своим хозяевам информацию о слежке за ним. Прошло полгода. Оставалось всего 2 месяца до рождения детей. Иной отец радовался бы. Но чем ближе становилось это событие, тем сильнее сжималась пружина внутри Грина. Его стали мучить бессонница и мигрень. У него начало крутить и пучить кишечник. Он стал нервным, но старался этого не демонстрировать. Вот уже полгода он бился над расшифровкой данных с радиоканала. Шифрование там такого уровня, что его можно взломать лишь с помощью суперкомпьютера. И Брэд втайне прикупил таковой вместе с домом по соседству. Сложнее было незаметно провести к соседям замаскированный кабель для получения доступа к компу. Для защиты от взлома там полностью отсутствовал доступ в интернет. Но суперкомпьютер — это не системный блок, его так просто не спрячешь. Это большие стойки со множеством плат, блоков питания и видеокартами. Он нуждается в постоянном техническом обслуживании и повышенном электропитании. Грин воспользовался старой истиной, которая гласит, что прятать нужно на виду. Он действовал через интернет с других одноразовых компьютеров во время вылазок из дома. От имени бродяги, изображая себя эксцентричного майнера, выкупил виллу в престижном районе Сан-Франциско, построил там майнинг-ферму и подвел дополнительные линии электричества. Аналогично, через сеть он нанял персонал для обслуживания майнинг-фермы. Большинство людей покрутили бы пальцем у виска и сказали: «Брат, ты свихнулся? Зачем строить суперкомпьютер по соседству, если там же можно установить передатчик, а сам комп разместить где угодно?» Так и хотел он поступить изначально, но, взвесив все «за» и «против», передумал. Лишний канал передачи данных с хакерами такого уровня повышает шансы на раскрытие его авантюры. Столь дерзкий способ он счел менее рисковым, несмотря на более безумное исполнение. Но именно такого никто не ожидает, поэтому и выше шансы сохранить свою деятельность в секрете. Даже с помощью суперкомпьютера взломать шифр подобного уровня сложно, почти невозможно. Но жить захочешь — не так раскорячишься. А Брэд, чтобы он себе не говорил про новое приключение, умирать не хотел. Желание жить подстегивало его разум на работу в авральном режиме. Мозг круглосуточно генерировал безумные, а порой даже безумно гениальные идеи. Одна из таких, к величайшему изумлению Брэда, сработала. Он сумел подобрать шифр и взломал канал обмена данных. К этому времени на серверах успело накопиться изрядное количество информации. Используя ключ к шифру, Грин запустил расшифровку данных. Ему пришлось почти круглосуточно заседать в белом кабинете и писать программы, поскольку одного ключа к шифру маловато. Необходимо было отделить аудио, видео и текстовую информацию. Лишь через полтора месяца он нащупал способ расшифровки видеоданных и запустил перекодировку этих файлов, которых оказалось большинство. Конвертацию в удобоваримый формат видео он ожидал с нетерпением, будто сидел не на кружке унитаза, а на иголках. И вот первый файл закончил конвертацию. Брэд протянул дрожащую руку к тачпаду ноутбука и запустил воспроизведение. Это была запись с двух бинокулярных камер видеонаблюдения. Так вначале он подумал. Но потом увидел себя, прикинул угол зрения, точку расположения камер и оценил, как они двигались. «Да ладно!» — тихо прошептал ошарашенный Брэд, не веря в реальность происходящего на экране. «Это же запись с глаз двойника Хелен!» Он в тишине, которую нарушал лишь тихий шелест кулера ноутбука, смотрел пустым взором на экран, наблюдая за тем, что видела фальшивая Митчелл полгода назад. Внезапно глаза парня округлились. «Нет! Нет-нет! Этого не может быть!» Он выключил видео, открыл редактор программ и принялся усиленно строчить строки программного кода. Через несколько часов программа была готова. Брэд скрестил пальцы на левой руке и запустил ее. Это была простенькая программа, которая имитировала пингование с проверочным обменом пакетов по тому самому загадочному радиоканалу. И она сработала. По виску Брэда потекла капля ледяного пота. В его голове сложилась мозаика. «Киборг!» — выдохнул он. «Я больше полугода тыкаю членом не в живого человека, а в робота! Поэтому она не получает никаких травм. Это объясняет недюжинную силу и выносливость двойника Хелен. Ну и, как вишенка на торте, синтетические волосы и оборудование, которые нигде, кроме как внутри тела, ей спрятать негде». Современная робототехника далека от возможности создания столь совершенных роботов или киборгов. Плюс неизвестный тип шифрования. Плюс искусные хакеры. Все это родило у Брэда два подозрения. Первое. Действует группа технарей из путешественников во времени, которые дожили до далекого будущего и воплотили в настоящем технологии, которые опережают современные на десятилетия. Второе. В его жизнь вмешиваются инопланетяне. Обе версии имели право на существование, хотя для любого другого человека звучали как бред сумасшедшего. Но не для того, кто сам путешествует во времени. Брат начал подготовку ко взлому робота. Это занимало все его свободное время. Он уже забыл, когда в последний раз посещал офис, переложив все дела по бизнесу на помощников. Вскоре, с разницей в один день, родились дети. Два мальчика и девочка. Суррогатные матери передали их законным родителям, и пружина внутри парня завибрировала. Но, несмотря на ожидания, его никто не спешил убивать. Киборг, или кто она там, превратилась в образцовую мать. Ни истерик, ни нервных срывов. Сама ухаживала за детьми, занималась с ними, воспитывала, словно настоящая идеальная женщина с нереальной выдержкой и выносливостью. Она ни разу не попросила Брэда проведать деток. Наоборот, каждый раз подрывалась на крики, словно курица-наседка. Грин вначале с ужасом наблюдал, как робот возится с его детьми. Но каждый день, видя, что им не грозит ничего плохого, он понемногу успокоился. И как-то неожиданно для него наступил момент, когда он перестал переживать. Человек привыкает ко всему. Он не может жить в состоянии постоянного стресса. И если таково есть, то в какой-то момент организм начинает его игнорировать. Вот и Грин перегорел. Ему стало плевать на то, что он живет с роботом. За все время двойник Митчелл показал себя лучше, чем оригинал. Ни одного выноса мозга, скандала, ругани. Секс случался тогда, когда он захочет. При этом она была готова воплотить любые его прихоти, даже самые извращенные. И от секса с живым человеком не отличался. Никогда не было такого, чтобы у нее было плохое настроение, и она отказывала в близости. Она всегда была мила и доброжелательна. Брэд сам себе боялся признаться в том, что жить с роботом ему нравится куда больше, чем с оригиналом. И если бы не страх, он бы получал от этой жизни куда больше удовольствия. Но он не забросил попыток взломать этот крепкий орешек. Еще через полгода, спустя несколько дней после дня рождения дочери, которая родилась последней из троих детей, у Грина случился прорыв. Наконец, он сумел внедрить в двойника Хелен компьютерный вирус, с помощью которого получил доступ к ее операционной системе. И он был сильно поражен тому, что там почти не имелось защиты от вредоносного программного обеспечения, словно создатель робота не рассчитывал на то, что его детище сумеют взломать. Для опытного хакера, коим Брэд без скромности является, это было равноценно приглашению в сеть. Хелен была подключена по радиоканалу к сети устройств, среди которых Брэд обнаружил несколько десятков таких же роботов и некое подобие сервера. Вот только сервер как раз имел защиту, поэтому туда он пока не спешил проникать. А вот к другим роботам он мог подключиться. Пока возможности Грина хватало лишь на то, чтобы подключиться к сенсорам роботов и получить доступ к изображению с глаз камер и к звуку с микрофонов ушей. Еще несколько сигналов он, по логике, опознал как датчики осязания, вкуса и обоняния. Но данные с них он не мог воспроизвести из-за отсутствия у людей в современном мире оборудования для передачи подобных чувств. Фактически, он мог видеть и слышать то же самое, что и роботы в сети, которой была приписана Хелен. Он опознал семьи миллиардеров и мультимиллионеров, проживающих в районе Сан-Франциско. Роботы, как он понял, подменили самое взрослое поколение всех семей олигархов на их побережье. Но у Грина складывалась уверенность в том, что это произошло по всей Америке, а может быть и во всем мире. И это уже ни разу не шутки. Кто-то руками роботов убил и подменил десятки тысяч самых богатых людей и завладел их состояниями. Фактически, эти неизвестные сконцентрировали в своих руках все ресурсы человечества. От понимания масштаба бедствия волосы у парня встали дыбом. Еще несколько месяцев Грин потратил на то, чтобы разобраться в принципах работы операционной системы Хелен. Затруднял изучение тот факт, что операционная система была построена на незнакомом языке программирования. Но он уходил своими корнями в английский язык, отчего разобраться с ним Брэду было по силам. Немного поняв суть, он обнаружил множество бэкдоров, то есть окон уязвимости операционной системы робота. В результате он написал новый вирус, благодаря которому незаметно для сервера ячейки роботов скопировал содержимое банка в памяти головы Хелен на свой суперкомпьютер, памяти которого едва хватило. Пришлось расширять хранилище информации, чтобы суметь работать над препарированием сознания Хелен. Первым делом был написан еще один компьютерный вирус, которым Брэд заразил свою гражданскую супругу. Прямо классика! Муж заражает жену. Вирус позволил Брэду сменить аксиому поведения робота в плане слежки за ним. Теперь, когда он работал за ноутбуком, Хелен старательно этого не замечала никакими сенсорами. Вернее, она старалась держаться от парня подальше. Соответственно, своему серверу она не отправляла отчетов, в которых можно заметить подозрительные действия. Брэд настолько увлекся процессом борьбы над новым кодом, что на несколько лет выпал из жизни. Лишь дети могли его на время вернуть в реальность. Но большую часть времени их воспитанием и заботой о них занималась Хелен. Страх того, что робот сделает что-то не так, давно исчез. А после ознакомления с установками из памяти робота и вовсе испарился вместе с опасениями за свою жизнь. Роботы, как понял Брэд, обладают очень мощным программным интеллектом. Не искусственный интеллект, но очень близко к этому. В сочетании с высокопроизводительным процессором, аналогов которому в ближайшие годы на Земле не видать, как своих ушей, это делает андроида почти неотличимым от живого человека. Сервер — это уже кое-что посерьезнее. Пока в нем покопаться не удалось. Но, по косвенным признакам, там и процессоры куда более производительные, и у него уже может иметься вполне реальный искусственный интеллект. На это указывало то, что во время ситуаций, сложных и неразрешимых с точки зрения андроида, тот делает задумчивый вид, но в реальности в этот момент он отправляет запрос серверу. Тот, в свою очередь, почти мгновенно отправляет ответ с разветвленными инструкциями о том, как себя вести и что делать. Но над сервером должен стоять другой сервер, рангом повыше. Ведь групп андроидов много, и их следует как-то контролировать и координировать. И наверняка это тоже Искин. На то, что Скайнет существует, намекал хотя бы программный код операционной системы андроида. Он был идеальным. Вот прямо строчка к строчке. Все предельно четко выверено. Никакого мусора, отсутствие заплаток и заплаток на заплатках, что свойственно любому коду, написанному человеком. Такое мог создать лишь искусственный разум, которому не знакомы ни лень, ни усталость, ни ограниченность по времени, и над душой которого не стояли вредные заказчики, нервные начальники и прочие лица. Но спокойствие Брэду подарила иная информация. По долгосрочной инструкции андроид должен был, во-первых, внедриться в семью, во-вторых, воспитать детей в правильном ключе. И на вкус Грина именно так должно воспитывать честных, умных, благородных и хороших людей без психических девиаций, поэтому он не возражал против этого. Ну и в-третьих, андроид должен был имитировать свою смерть по достижении цели — воспитании добропорядочных личностей из своих детей. Грин мог лишь догадываться о целях тех, кто все это затеял. Но из инструкций для андроидов следовало, что зачинщик этой кутерьмы хочет создать идеальное общество и объединить все человечество под единым флагом. Стоит отметить, что в это время окружающий мир не стоял на месте. Было заметно, что страны, которые до этого жестко конкурировали и тянули одеяло экономики на себя, предпринимают серьезные шаги на сближение, улучшение мировой экономики и принимают настоящие, а не фальшивые, меры по сохранению экологии планеты. Всего несколько вещей не нравилось в этом всем Грину. В первую очередь то, что он должен был стать одной из жертв. Его спасла нестандартная внешность. Кожа андроидов, вернее, их верхний слой, представляет собой массу нанитов, которые могут менять внешность робота в пределах некоторых значений. Из имеющихся в доступе андроидов, приписанных к Сан-Франциско, Брэд сделал вывод, что существует несколько стандартных по росту и фигуре моделей роботов. Прочие параметры подгоняются поверхностным слоем нанитов. Тембр голоса запросто моделируется даже с помощью устаревшего программного обеспечения и обычных колонок, а внутри андроидов — продвинутая начинка. Проще говоря, на складе не нашлось робота, который хотя бы близко подходил по параметрам под фигуру Брэда Грина. С низкорослой Хелен Митчелл немного проще, поскольку есть же еще азиаты. Но разработчики андроидов не учли, что взрослый человек может иметь внешность подростка. Это и спасло ему жизнь. Второе, что ему не нравилось — убийство Хелен. Третье. Ему не нравилось, что робот при своих способностях выглядит как женщина 35 лет. Но это он обошел небольшим патчем. Теперь дома, когда нет никого постороннего, внешность Хелен менялась на ее 20-летнюю версию. При этом сервер не получал данных о каких-либо изменениях. Ну и последнее, что расстраивало Грина — исчезновение андроида лет через 20. Когда стало понятно, что робот ни ему, ни детям ничем не угрожает, Брэд смог честно признать, что прикипел к этой дамочке. Ни одна из его девушек и жен не была настолько чуткой, страстной и идеальной. На самом деле, андроид оказался куда более человечным, чем некоторые люди. В свете открывшейся информации он мог вздохнуть свободно. Ради одного олигарха, который стал небольшой ошибкой в действиях крупной системы, никто не станет ломать планов. В крайнем случае, для спасения ему достаточно перестать быть очень богатым. Скайнету не интересны обычные миллионеры с небольшим состоянием. Этому монстру подавают держатели гигантских состояний. Десятка миллионов баксов на счету вполне достаточно, чтобы беспечно, сыто и интересно жить до конца жизни. Если пожертвовать почти все свое многомиллиардное состояние благотворительным фондом, то можно хоть завтра смело свалить куда угодно. Вот только это потеряло весь смысл. У него трое детей и жена, которая точно из них воспитывает приличных людей. А то, что она андроид... Так у всех свои недостатки. Глава 15. Шел 2031 год. Этот год оказался знаменательным для Брэда. Ему удалось взломать сервер и скин, и при этом остаться незамеченным. В этом огромную роль сыграло овладение неизвестным ныне языком программирования и изучение операционной системы андроида. Да, программный код Грина не имел той же идеальной структуры, что и у Скайнета. Да, его программы полны заплаток, но они работают и успешно маскируются под рядовые приложения и скина. На этот раз Брэду достался жирный кусок. Наука за десятилетия шагнула далеко вперед. Суперкомпьютер обновился и сумел вместить в себя данные с Искина, но копировать их пришлось очень долго и осторожно под видом создания дополнительных ежедневных дампов памяти. На следующие 3 года Грин с головой ушел в изучение полученной информации. Структура операционной системы Искина разительно отличалась от той, на которой работают андроиды. Это мощная нейросеть, самый натуральный скин. Но, как и любой разум, его можно обмануть, что он и доказал, взломав ИИ. В данном случае обман облегчал тот факт, что скин узкоспециализированный, заточенный под контроль андроидов для выполнения спецопераций. Давние выводы Брэда нашли подтверждение. Над этим ИИ стоял старший скин. Сам же сервер физически расположен на мобильной летающей платформе, которая еще является зарядной станцией для андроидов. Когда Хелен уходила из дома по делам, ее подбирал флайер-невидимка, подзаряжал ей батареи, после чего она продолжала свой путь. И так со всеми андроидами. Хотя они еще могут заряжать батареи от бытовой электросети, но это долго и заметно. Если тот же Брэд обнаружит супругу с проводом, который торчит у нее из спины и тянется к розетке, это точно вызовет у него вопросы. В мозгах Искина удалось обнаружить неприятную информацию. Оказалось, что за Грином периодически следили дроны-невидимки. Он лишь чудом не спалился. Это чудо заключалось в том, что дроны вступали в дело, когда Хелен находилась от него далеко, что случалось лишь во время ее отлучек по работе. Брэд тут же через каналы связи ИИ взломал дроны, чтобы они впредь не замечали ничего подозрительного. Сам региональный ИИ он на это настраивать не стал, поскольку тот мог обнаружить подобное вмешательство. Оценив перспективы, Брэд втайне за криптовалюту выкупил землю и развернул там строительство мощного суперкомпьютера. Все вполне легально удалось провернуть через фирму, зарегистрированную в Швейцарии. По бумагам и на деле этот суперкомпьютер будет предоставлять свои мощности для научных исследований. На самом деле на это уйдет лишь половина его ресурсов. Вторая предназначалась для иного. На основе операционной системы регионального эскина и своего суперкомпьютера Брэд в 2035 году создал и запустил свой эскин, который был предан лично ему. Его производительность лишь немногим уступала региональному ИИ, но при большой нужде тот мог использовать все ресурсы суперкомпьютера, и тогда он мог превзойти прародителя. К тому же он компенсировал недостаток вычислительных ресурсов заточенностью под взлом и защиту данных. Дети росли и взрослели, а это означало, что жить Хелен осталось недолго. Некоторые андроиды выполнили свою задачу, что вылилось в гибель нескольких богачей Сан-Франциско. После этого Брэд выяснил, как происходит захоронение роботов. Региональный эскин заказывал клонов людей, которые вскоре должны погибнуть. Генетический материал похищенных богачей хранился в секретном месте. Смерть андроида происходила не раньше, чем будет готов клон. Робот инсценировал гибель человека, которого он изображал. Тело подменялось мертвым клоном. Все сделано с расчетом на возможную эксгумацию, чтобы любые анализы подтвердили личность мертвеца, а не вышло так, что откопают пустую могилу или робота. С андроидами поступали по-разному. Часть из них меняла внешность и переквалифицировалась под иные задачи. Небольшую часть списывали в утиль. Клонирование и утилизация производились автоматическими заводами под управлением эскина, который имел каналы связи с региональными ИИ. Зная подноготную и имея личный ИИ, Брэд разработал долгоиграющий план и приступил к его осуществлению. Он слишком привязался к Хелен-андроиду и не готов был с ней расставаться. Дата гибели Хелен Митчелл была намечена региональным ИИ заранее за 2 года до этого события. Это должно было произойти 13 октября 2042 года. Брэд пошел на риск. Он выпустил прошивки обновления, которые от имени главного ИИ выслал эскину, который управлял заводом, и региональному эскину округу Сан-Франциско. Когда же те отправили главному ИИ сигнал о подтверждении необходимости прошивки, вирусы Брэда их перехватили и выдали подтверждение. Затем эскины установили в себе обновление, то есть по факту перешли под руководство Грина. После этого он мог делать с ними что угодно, например, отправить на фабрику свой генетический материал и заказать своего клона. И вот в злополучный октябрьский день 42-го года мир потрясла новость об автомобильной аварии, в которой погибли 2 миллиардера — Хелен Митчелл и Брэд Грин, которые долго прожили вместе, но так и не оформили свои отношения. Их дочь и сыновья, вместо того, чтобы упиваться гигантским состоянием, доставшимся им по наследству, горевали на могиле родителей. Слишком резко им пришлось повзрослеть, как и многим их сверстникам из детей олигархов до этого. Региональный эскин отчитался об очередной удачно выполненной операции и об очередном списанном андроиде. Так уж вышло, что у него, по статистике, чаще, чем у других ИИ, андроиды получали серьезные повреждения и безвозвратно отправлялись на утилизацию, что главному эскину подтверждал ИИ фабрики клонирования тел олигархов и переработки андроидов. Дети Брэда и Хелен, как и другие люди, не могли знать о том, что им достались не все семейные сбережения. О том, что Брэд в тайниках на портативных носителях в тайне хранит часть активов в виде криптовалют, не знал никто, за исключением настоящей Хелен Митчелл. А о его заначке наличными и драгоценными металлами не знала даже она. И тем более никто не подозревал о том, что он во время подготовки к своей гибели создал себе новые документы, приготовил кубышку и прикупил недвижимости, естественно, на другие личности.